Я не знаю, как ее зовут, допустим, Мэри. Она живет в Москве, отдыхает на Ривьере. Пьет коктейли в отеле, любит секс под Нелли. Катается на Мэри, не квартира возле Мэри. Blue Label Baby любит двигать своей попой. Тату на ее теле покрыли капли пота. Она богиня шопинга, королева корта. Она дороже бриллианта и слаще торта. Она не такая. Тебе не дали. Она всегда на стайле. Остается в тайне. Она не такая. Если она с тобой рядом, значит тебе это снится.